когда в своих мыслях он уже пошел по пятому кругу представлять все возможные кары для Пономарева, дверь открылась, и зашла медсестра. Не глядя в сторону больного, она заменила пакет физраствора четкими движениями, которые выдавали многолетний опыт, добавил в жидкость несколько шприцов с лекарствами, и собралась уходить. «Вафы!» – тихо прошептал Корсаков своей сухой глоткой. Голоса своего он не узнал. Медсестра обернулась, увидела его в сознании, и тут же подскочила к кровати. Никаких криков или обмороков не было, это не те женщины, которых можно вот так легко испугать. Она нажала на кнопку, и принялась с ним разговаривать. «Голубчик, потерпите, врач сейчас придет, нельзя пока пить», он запретил. Корсаков благодарно моргнул ей. Во всяком случае ему показалось, что он вполне доходчиво попытался ее поблагодарить. «Вам плохо, больно?» – не поняла медсестра. От дальнейшего их разговора спас врач, который если и не бежал, то точно шел быстрым шагом к капитану в палату. «Вы очнулись», – констатировал врач. «Не в первый раз», – хотел ответить ему пациент. «Что же вы не нажали на кнопку самостоятельно?» Каким-то образом угадал его мысли человек в халате. Корсаков многозначительно покосился на привязанную руку. «О, врач все понял, это исключительно для вашей же безопасности. Во сне вы могли случайно нанести себе травмы. Я сейчас же вас отвяжу». Он действительно тут же принялся выполнять свое обещание, и уже через минуту Корсаков был абсолютно свободен, и мог двигать как руками, так и ногами. Он мог даже уйти из больницы, если бы у него были силы. «Вам повезло», продолжил врач. «На арене оказалось несколько опытных аристократов с даром к лечению. Они вас стабилизировали и не позволили умереть. Вы живы благодаря аристократам». Корсаков иронично поднял бровь. «Это, безусловно, везение, но до такого можно было не доводить. Он не стал говорить про свое попадание в больницу благодаря аристократу. Мне потребуется взять пару анализов и провести кое-какие процедуры. Как правило, под парой подразумевают двойку, иногда чуть больше. Одной крови с Корсакова нацедили столько, что он всерьез начал беспокоиться за свое и так подорванное здоровье. Остальные же анализы из этой поры он старался о них забыть, как и о некоторых обследованиях. Спустя несколько часов унижений его вернули в палату, где он тут же и заснул. В третий раз цветы опять были другими. «Надо бы попросить их сюда не ставить», – задумался капитан. «У меня отличная новость», – начал прямо с порога бодрый до отвращения доктор. «И не одна. Для начала, вам можно пить». Мужчина протянул Корсакову пластиковый стакан воды с трубочкой и держал в районе головы капитана, пока тот наслаждался жидкостью. Стакан очень быстро закончился, и Леонид вопросительно посмотрел на врача. «Пока что хватит», – правильно истолковал тот его жадный взгляд. «У вас слишком много повреждений было, не будем рисковать». «Что?» – прошептал Корсаков. На этот раз голос был больше похож на его собственный, да и говорить стало полегче. Секунду, врач взял в руки его историю. Переломы, много переломов. Руки, обе колени, голени, ребра, компрессионный перелом седьмого позвонка, трещина в челюсти. Это все ерунда. Корсаков перечисленное ерундой не считал, особенно, когда это касалось его. Но он уловил самый главный посыл врача. Если все перечисленное всего лишь ерунда, то есть травмы и тяжелее. Вот с грудной клеткой все вышло хуже, да и легкое вы себе проткнули ребром. Многочисленные внутренние кровотечения, чудо, не иначе. Сейчас, говорить было все еще тяжело. Леонид мог и полностью выдавить из себя вопрос, но врач должен был и так его понять, как и случилось. «О, не переживайте, Елена Михайловна взяла оплату нашей клиники на себя, а мы лучшие в стране, одни из. Если вы оказались у нас живым, то уже не умрете, это я вам гарантирую». Корсаков продолжал смотреть на врача. «С грудной клеткой поработали, все в порядке, легкое залечили, переломы рук и ног заживают. С позвоночником все тоже не так страшно, далеко не всегда его перелом заканчивается инвалидностью. Вам придется полежать месяц или два, пока все окончательно заживет, затем походите в корсете не в том, который женский, нет». Доктор явно веселился. «Сколько?» На этот вопрос врач отвечать не стал. «Сейчас время обеда, и вас, извините, конечно, будут кормить с ложки жидким питанием. Другого вам пока нельзя». Корсакова этот ответ не устроил. «Сколько дней я?» «Ни слова больше», – прервал его врач. «Вам нельзя напрягаться». Веселый доктор сбежал, а на его место пришла суровая медсестра, под взглядом которой Корсаков сначала съел свою кашу без всяких споров и пререканий, и под взглядом которой он также молча избавился от этой каши в утку, или не каши. Несколько раз по долгу службы он посещал такие лечебные учреждения, частные клиники, принадлежащие крупным родам, в которых могут вылечить все, что угодно. В такие места сложно попасть, но если попал, облизывать будут с ног до головы, а медсестры будут исключительно модельной внешности. Последняя медсестра была явно выше и, скорее всего, сильнее его. Если она и была моделью, то в далекой юности, после которой скорее всего увлеклась борьбой, метанием ядра и поднятием штанги. Корсаков весело хмыкнул. В груди заболело, и улыбаться он перестал. В конце концов, ему нужно, чтобы его лечили, и делали это качественно, а не отвлекали демонстрациями прелестей. Руки ему привязывать не стали, и он сумел поднять их на уровень глаз. Виднеющиеся кончики пальцев однозначно принадлежали ему. Все остальное было в гипсе. На левой руке и пальцы были в гипсе. Он многообещающе посмотрел на документы у себя в ногах. Сил подняться и прочитать о всех своих травмах у него сейчас не было, но он обязательно изучит весь список. Следующим утром доктор был еще более веселым, что переломанного Корсакова начинало раздражать. «Как ваше самочувствие?» – спросили у него, и тут же подал стакан воды с трубочкой. За эти капли, которые высохли у него во рту, не дойдя до горла, он был готов простить врачу и веселый тон, и бодрость, и все то, в чем врач был невиновен. «Лучше», — соврал капитан. Доктор подозрительно прищурился. «Странно, так быстро улучшение не должно было быть. Ну что же, любезный, надо это проверить. Я назначу вам несколько процедур и пару-тройку анализов». Корсаков не хотел знать, что в понимании врача пара-тройка анализов, и процедуры он не хотел, но пришлось узнать. После чего, в очередной раз делая свои дела в утку под суровым взглядом медсестры, он решил никогда не обманывать врачей и подходить к лечению как можно серьезней. «Телефон можно?» «Нет, как лечащий врач я запретил вам использовать телефон и принимать посетителей. Ваш начальник и еще несколько человек уже пытались пробиться к вам, используя как свое служебное положение, так и взятки. Если вам интересно, все полученные деньги больница отправляет на благотворительность». Врач улыбнулся. Это была идея владельца клиники, принимать все предложенные деньги, но действовать все равно по правилам. Разве что исключение было сделано для Елены Михайловны. Она оплачивает ваше лечение, и она же имеет доступ в мой кабинет. Я сам оплачу. Врач посмотрел на Корсакова. Только скажите сколько. Он сказал. Корсаков в лице даже не поменялся, но приборы возле кровати начали возмущенно пищать. «Оплачу», — решительно сказал капитан. «Это вы не со мной должны решать», — успокоил его врач. А чтобы больной успокоился наверняка, он взял шприц и ввел лекарство в капельницу. «Мы работаем исключительно по стопроцентной предоплате. Если вы хотите вернуть деньги, то разбирайтесь с Еленой Михайловной самостоятельно. Но мой вам совет — не надо». Капитан угрюмо промолчал, мысленно подсчитывая имеющиеся денежные запасы и имущество. Его начало клонить в сон, противоестественно сильно. Он удивленно посмотрел на врача. «До завтра», — широко улыбнулся тот и помахал ему рукой. На следующий день, кроме очередных новых цветов, в палате обнаружилась и гостья. Елена Михайловна сидела на кресле неподалеку от кровати и что-то изучала в телефоне, терпеливо ожидая пробуждения Корсакова. Леонид кашлянул, привлекая ее внимание. «Доброе утро», — улыбнулась девушка. Капитан посмотрел на столик, там обнаружился очередной букет цветов. «Опять новый? Цветы?» — прохрипел он. «Да», — смутилась девушка. «Я поговорила с вашим другом-криминалистом, он рассказал, что вы любите цветы. Я решила вас порадовать и заказывала свежие каждый день. Андрей Петрович, вот же козел старый, пожилой криминалист знал о нелюбви капитана к цветам. Вам нравится?» Девушка уже была возле цветов и нюхала их. «Очень», — улыбнулся Корсаков. «Спасибо. И за больницу тоже. Я верну». Елена Михайловна строго посмотрела на него. «Об этом и речи быть не может. Сейчас точно. И спорить я не хочу. Вернемся к этому разговору после выздоровления». Они помолчали. «Что с Пономаревым?» — наконец задал вопрос капитан. Девушка помрачнела. «Он нарушил правила дуэли», — наконец сказала она. Корсаков продолжал смотреть ей в глаза, отчего она смутилась и принялась смотреть на приборы. Пульс капитана оставался стабильным и не менялся. «На данный момент с ним». Леонид заинтересованно склонил голову. «Ничего», — выдохнула девушка. «Он находится в своем имении под домашним арестом, и это все. В целом, это было ожидаемо». Корсаков и надеяться не смел, очень даже смел, что дворянина накажут, да и как, штраф он даже не почувствует, заключение в тюрьму, как и более строгие меры, немыслимы. Дуэль была до смерти, напомнил он. Если я верно помню кодекс, то сразу после моего выздоровления мы должны будем продолжить, и на этот раз капитан подготовится получше. Верно, но неверно. Алексей Сергеевич сразу после дуэли публично признал, что он не имеет к вам претензий и полностью удовлетворен. Дворянский суд, рассматривающий это дело, признал его доводы. Не имеет ко мне претензий. Капитан закашлялся, приборы заверещали, и уже через несколько секунд в палату ворвалась бригада в белых халатах. Елену Михайловну выгнали из палаты, а капитан провел несколько не самых приятных мгновений своей жизни. Глубокой ночью капитан открыл глаза и прислушался. Мерно работали приборы возле кровати, но что-то же его разбудило. Или кто-то. В небольшой круг света от оборудования зашел человек. «Простите за поздний визит», — подошел к кровати Иван Иванович. «Днем было много работы», — никак не мог вырваться. Врач говорил про запрет посещений, усмехнулся Корсаков. «Мне можно?» – по-доброму улыбнулся представитель третьего отделения. «Или они не в курсе, или не в курсе». В палате воцарилась тишина на некоторое время. «Вам говорили, что вы отличный собеседник», – уточнил капитан. «Нет», – слегка удивился Иван Иванович. «Это правильно». Иван Иванович удивился еще сильнее. «У меня для вас плохие новости и предложения, от которого вы не сможете отказаться», наконец сообщил он капитану. «Начните с плохих новостей». Корсаков был не удивлен. «Конечно, будут плохие новости, куда же без них в последнее время». Пономарев выкрутился из ситуации, сослался на рефлексы, снял все свои претензии, и дуэль считается состоявшейся. Он полностью удовлетворен. «У меня к АХМ остались претензии, не сомневаюсь, но это никому не важно». «И это плохая новость», – удивился капитан. «Не совсем. Из-за дуэли вы уволены. Полное обоснование и приказ лежит в запечатанном конверте в кабинете у вашего начальника, он прочитает его завтра утром. Сегодня он ушел с работы раньше и не успел получить последнюю почту». Корсаков удивленно посмотрел на Ивана Ивановича. «Мне показалось, что вы сказали». «Вам не показалось. Пономаревы старый и влиятельный род. Напрямую в кабинет императора они не вхожи, но друзей и разделяющих их взгляды людей у них много. Вас не смогут убить в ближайшее время, во всяком случае, пока эта история не утихнет. Но испускать с рук они начали действовать так. Думаю, это только начало». Капитан тяжело вздохнул. «Что там у вас за предложение?» — устало спросил он. Глава 22. Иван Иванович был абсолютно прав во всем. Его действительно уволили. И, как бы это странно ни звучало, существуют предложения, от которых невозможно отказаться. Напротив Корсакова сидел полноватый и бледный парень по имени Аристарх Петрович. На взгляд капитана, использовать отчество при обращении к такому субъекту могла только бабушка этого самого Аристарха много лет назад. Кроме полноты и бледности, он отличался повышенной лохматостью, а одежда его была слишком помятая и подозрительно попахивала. Все бы ничего, таких людей можно встретить часто, только точно не в таком месте. Вопреки всем предрассудкам, третье отделение владело не только сырыми подвалами, в которых все комнаты отделаны исключительно легко моющейся плиткой, а полы слегка под углом, чтобы кровь могла свободно стекать в слив. Нет, такие здания тоже были, наверное, но о них капитан не знал и не бывал. Сейчас он же находился в одной из высоток неподалеку от центра города. Здание было полностью отдано под различные офисы, как он считал, пока не посетил последние этажи, где и была назначена встреча с этим таинственным человеком. Встречу назначил сам Иван Иванович и очень доходчиво объяснил капитану, почему тот должен на нее прийти. «Меня заинтересовали некоторые происшествия», — заикаясь, пытался он объяснить капитану, — «и я решил и изучить их». Иван Иванович посоветовал Леониду проявить терпение, и он его проявлял вот уже полчаса, за которые его собеседник заикался, перескакивал с темы на тему, но так и не объяснил ничего толком. Он еще не знал о предстоящих днях проявления терпения. Вот, вместо слов он вывел изображение на большой экран. Экранов в помещении было в принципе много, а вот окон не было совсем. «Базаров и Миленкевич», — представил Аристарх Петрович дворян. А еще он не использовал титулы, правильные обращения, и называл всех исключительно по фамилиям. «Хорошо, сами дворяне об этом не знали». «Так», — принял информацию капитан. «И что с ними?» «Один владеет огнем и электричеством, второй — универсал с упором на гравитацию. Некоторое время назад они сцепились прямо в городе, разрушив несколько зданий, и подожгли еще с десяток. «Хорошо», — согласился капитан. «Не очень, много людей погибло», — возразил ему парень. «А наказание они не понесли». Леонид глубоко вздохнул. «Таких случаев очень много», — не стал спорить он. «Я знаю, я изучил их все». На экране появились новые лица. «Все?» — переспросил Корсаков. «За последние 3 года», — внес пояснение парень. «Толстый Орлов, управление металлом против огня и воздуха. Поврежден мост, 15 погибших, 5 пропавших без вести. Вероятно, тоже погибших под водой. Наказаны штрафом». «Хор, я понял. Опять новые лица. И опять, мы все случаи за последние 3 года будем рассматривать», — не выдержал капитан. «На это уйдет много времени». «Я никуда не тороплюсь», — немного удивленно сказал Аристарх Петрович. Леонид мог спорить на что угодно, что парень живет где-то неподалеку от этого кабинета, и из здания не выходит. Очень уж у него специфический вид. Иван Иванович рекомендовал его как талантливого аналитика, которого стоит обязательно выслушать. Корсаков понимал, что не будь парень талантливым, у него бы не было контракта с третьим отделением, и не жил бы он в этом здании. «Но зачем это? Важно для понимания моей методики», — попытался объяснить Аристарх. На экране опять появились лица. «Сначала мы пройдемся по всем происшествиям, потом по всем пострадавшим, прямо или косвенно. Затем», — Корсаков мысленно взвыл, — «прямо или косвенно пострадавших от публичных разборок аристократов очень много, очень. И этот путь поиска их убийцы, путь в никуда». Он попытался объяснить это аналитику, но того было не остановить. Некоторое, очень долгое время спустя они сидели за столом и завтракали. И я мысленно себя спросил: почему Барнаул? Папа, патроны же говно. Потому что новичок, не разбирается, не охотник, ответил капитан Аристарху. Да, согласился с ним парень, но... Корсаков закрыл глаза и постарался успокоиться. Дни, проведенные с аналитиком, испытывали его терпение постоянно. А потом я пересмотрел все камеры наблюдения за стройкой. Прошел завтрак, прошел обед и еще несколько завтраков. Капитан недовольно тер изрядно отросшую щетину, но сам увлекся анализом информации вместе с Аристархом Петровичем. Парень признавал только, когда его называли по имени и отчеству. Он насиловал многих девушек, любил погулять на широкую ногу, и все это прикрывала служба безопасности. Я заглянул в реестр боеприпасов, пересчитал все выстрелы в потолок и в драках. Мы проводили поиск при помощи способностей, вспомнил капитан. Елена Михайловна привела специалиста. Да, я попомню, читал отчеты. И тут мы плавно переходим к Набокову. Переход был совсем неплавным. Книги принадлежали владельцам квартир. Кроме того случая со взрывом, но это не наш парень. В первом случае она подпирала ножку стола. Я знаю, кивнул аналитик. Убийца не приносил их, но в ней разгадка. Или путь. Вы читали «Бледный огонь»? Нет. А я поговорил со всеми рабочими на стройке, перепрыгнул на другую тему парень. Разные подрядные организации, но кое-что общее они вспоминали. Так, заинтересовался Корсаков. Специалисты из управления от рабочих ничего не добились. Синие кеды, странный выбор для работы на стройке, неопределенно ответил Аристарх. Другие приметы убийцы есть? Обреченно спросил капитан. Аристарх Петрович отрицательно помотал головой. И мы будем искать его по синим кедам? Мы будем искать парня от 16 до 28 лет, прямо или косвенно пострадавшего от аристократов, без образования, и... Почему без? Наши криминалисты сказали, что без базы знаний и навыков некоторые вещи соорудить нельзя. Доступ к материалам, пояснил аналитик. У всех учащихся есть доступ к компонентам, или они знают, где их можно достать. Наш парень не знает, и к оружию доступа нет, подтвердил капитан. Револьвер, которым стреляли в Пономарева, принадлежал ранее убитому княжичу. Верно, я видел фотографии из его комнаты игр. Княжич был дилетантом, и первых жертв пытался растворить кислотой. Даже дети знают, что от кислоты мясо лишь обуглится, а растворяют трупы в щелочи. Вот дурак, да? Парень рассмеялся, а Корсаков замолчал. Аналитик был очень странным человеком. «Вы оценили его чувство юмора с выстрелом в туалете?» — внезапно спросил он. «Не особо. Ирония прослеживается. А значит, он не социопат, который не обладает эмпатией. Он сопереживает девушкам, сочувствует. И тогда я начал следить за похождениями княжичей по клубам. Видеонаблюдение творит чудеса. Социопат, не социопат», — поправил его Аристарх. «Одна из первых версий. Социопатов вычисляют еще в детстве, они сильно выбиваются. Отсутствие эмпатии – важный признак. Он не такой. Будь он на видео из клубов, мы бы его нашли, вернул его на правильную дорожку капитан. Верно, согласился Аристарх. И неверно. Этот убийца просто дар с небес для некоторых родов. Как удобно на него все скинуть можно. А для этого он должен быть на свободе подольше. Опять дворянские разборки. Почему нельзя жить в мире и согласии? Они действительно просмотрели всех аристократов, которые разбирались между собой в людных местах. Все случаи, в которых были жертвы, это здорово подавляло. Неосторожно брошенное слово в адрес собеседника, и вот уже два дворянина выясняют отношения при помощи кулаков. Только вместо кулаков у них магия, и страдают посторонние. Бывали и случаи со смертью одного из дерущихся, но это скорее статистическая ошибка. Они тщательно изучили все последствия их поединков. Весь нанесенный ущерб. Корсакову после увиденного хотелось тщательно помыться, и не только потому, что он уже несколько дней не мылся и спал в одежде. И теперь мы плавно подходим к мотивам на нашего убийцы. Я предположил. Предполагал Аристарх Петрович много чего, и выводы его отличались от общепринятой версии. Он отметал и наличие образования, и взрослый возраст. Месть в качестве мотива – это всегда банально. И несмотря на всю банальность, Аристарх Петрович обратил внимание на личные мотивы убийцы. После всего увиденного, а аналитик не смущаясь показывал и трупы обгоревших детей, и погибшую пару пожилых прохожих, банальной месть не назовешь. Капитан не хотел ставить себя на место убийцы и размышлять, как бы он поступил. Леонид считал, что все надо делать по закону. Поэтому он пошел работать следователем. Поэтому он старался изо всех сил и искал преступников. Только что делать, если закон не работает? Можно было долго и лицемерно размышлять, что перед законом все равно, и он для этого лично все делает, но он сам пострадал от несовершенства закона и необязательного его исполнения для отдельных групп лиц. А это правда, что у третьего отделения есть компромат на каждый аристократический род. Правда, удивился аналитик. Все их выходки записаны, и при случае мы их используем. Это относится к делу? Нет, это личное, признался капитан. Тогда вернемся к выводам. А про Пономаревых я вам попозже расскажу, заинтересовал парень капитана. Аристарх Петрович вываливал все свои выводы скопом. Цельную картину собирать будет уже не он. Корсаков слушал внимательно и запоминал. Из-за странного условия Ивана Ивановича, по которому он может только один раз встретиться с Аристархом, и если выйдет домой или в другое место, то больше они не увидятся, он провел с аналитиком дни. Изучил с ним сотни дворян и последствия их стычек, но так до конца и не смог понять, каким же методом парень пользуется. С Семеном Матвеевичем он встретился намного позже. После обители Аристарха Петровича свет на улице был слишком ярким, вид живых людей немного пугал, а когда капитан добрался до зеркала, то испугался сам. Одежда отправилась сразу в мусорку, а сам капитан в ванну. Первые полчаса он тщательно отмывался, а затем несколько часов лежал в размышлениях. Аристарх Петрович, несмотря на свой неряшливый вид и странную манеру разговаривать, подал ему несколько неплохих идей. Идей странных и противоречивых, но если собрать их все воедино, то картина получается на удивление логичной. «Только вот, тебя уволили, и поделать я ничего не могу», сразу же обозначил свою позицию Семен Матвеевич. «Я и не собирался просить. Его, теперь уже бывший, начальник сидел напротив него в кафе и выглядел уставшим. «Как вообще у вас дела?» – поинтересовался Корсаков. «Если тебе это интересно, мог просто позвонить. Зачем пришел? Иван Иванович познакомил меня с одним аналитиком из третьего отделения, начал издалека капитан. Вы, к слову, знаете, кто такой этот Иван Иванович? Мне никто не рассказывает, а по своим знакомым я не смог никакой информации нарыть. Знаю», – обрадовал его Семен Матвеевич. И тут же огорчил. «Не скажу. У Елены Михайловны спроси». «Ладно, так вот, этот аналитик высказал несколько идей, которые я хотел бы обсудить. Кстати, вы читали «Бледный огонь»?» Семену Матвеевичу польстило, что Корсаков спросил совет, и он с радостью включился в процесс. Встреча вышла плодотворной, после чего он навестил криминалистов в управлении, сделал копии нужных документов, серьезно поговорил с Андреем Петровичем по поводу его шуток с цветами, и отправился дальше по списку. Ему требовался Золотов для подтверждения теории. Временное удостоверение сотрудника третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии позволяло очень многое. Его ему вручил лично Иван Иванович, личность которого все также оставалась загадкой. Оно позволяло практически все. Елена Михайловна жила на последнем этаже 26-этажного здания и ходила по квартире босиком, в джинсах, рубашке с закатанными рукавами и бокалом вина. Охрана и консьерж внизу не должны были никого пропускать, но Корсаков сумел убедить их своей харизмой и удостоверением. «И что вы тут забыли?» Холодно поинтересовалась она у капитана, стоявшего на пороге. Квартира была единственной на этаже. «Кажется, я его нашел», — обрадовал он ее. «Кого?» «Нашего убийцу», — пояснил капитан. «Точнее, у меня есть много идей и зацепок. Найдем его вместе?» Елена Михайловна удивленно подняла бровь. «Иван Иванович выдал мне временное удостоверение третьего отделения, познакомил с аналитиком и дал еще несколько указаний. Среди них было и пожелание привлечь вас. Кроме того, у меня все еще нет доступа к некоторым из документов вашей службы. Удостоверение дали, но полного допуска нет. Кстати, у вас есть принтер?» Девушка отошла в сторону. Пропуская капитана, тот принялся выкладывать из сумки документы, затем водрузил на ближайший стол ноутбук и положил рядом книгу. «Как вы себя чувствуете?» – уточнила она, изучая предметы на своем столе. «Отчеты, различные фотографии, томик Набокова. В полном порядке, врачи сотворили чудо. Благодарю вас за помощь». «Не стоит», – отмахнулась девушка. «А с Пономаревым мы еще разберемся, никуда он не денется». Корсаков отмахнулся. Ситуация с этим дворянином его на данный момент не интересовала совсем. Аристарх Петрович рассказал ему достаточно для небольшой мести и, возможно, даже восстановления на службе. С другой же стороны, надо ли ему возвращаться в управление, когда он уже работает в структуре намного более серьезной? Удостоверение временное, однако оно легко превратится в постоянное. Надо только постараться. «Кстати, вы в курсе, кто такой Иван Иванович?» Вспомнил он про таинственную фигуру. Елена Михайловна загадочно улыбнулась. Капитан тем временем достал ноутбук. «Если принтера нет, я покажу с экрана». Они устроились вдвоем за столом. «Вот у нас первое убийство. Мы уже помним, что наш парень не очень опытен в этом, но кусок стекла он из окна выбил. Так вот, аналитик предположил». Корсаков долго объяснял все выводы аналитика Аристарха Петровича, сам сбивался и переходил с одного убийства на следующее. Девушка, первое время скептически относящаяся к его словам, увлеклась процессом и начала принимать непосредственное участие. Несколько раз ей приходилось делать запросы в третье отделение, потом она принесла свой ноутбук, и они по очереди рылись в базе данных службы. Грубейшие нарушения всех правил, но оно того стоило. К полуночи пара следователей сделали заказ еды и продолжили поиски. К 3 часам у них осталось 2 подозреваемых, на этом можно было и прекратить расследование, но их было уже не остановить. К 4 часам, только один. Проснулся капитан от звонка своего телефона. Он протянул руку, выключил звук и тяжело поднялся на кровати. Повернул голову в сторону, увидел лежащую рядом Лену и довольно улыбнулся. И вовсе не потому, что они нашли убийцу. Рубашку и штаны он поднял с пола. Вместе с одеждой и продолжающим звонить телефоном он вышел, чтобы случайно не разбудить девушку. «Слушаю», — поднял он трубку уже в другой комнате. «Нашел?» — сухо спросил Иван Иванович. «Нашел», — подтвердил капитан. «Как вы и сказали, никому не сообщал, и Лена тоже согласилась подождать до утра». «И ждали вы вместе?» — внезапно спросил представитель третьего отделения. «Неважно. Значит так, никому ничего не говорите. С Леной КХМ. Еленой Михайловной я сам поговорю. Хотя оставайтесь у нее, я приеду к обеду и расскажу о дальнейших действиях. Но сдавать мы этого Стрелка никому не будем». Глава 23. Стрелок оказался в этом мире несколько лет назад, и вряд ли его попаданство можно назвать приятным приключением. Его семья попала вместе с ним, и он до сих пор не смог понять, почему он был в другом теле, а они в своих. И как это произошло, что случилось в его мире, ведь он засыпал у себя дома. Они синхронно умерли. Дуэль 2 аристократов создала пространственно-временный разрыв. Слишком много вопросов и никаких ответов. А он искал и искал хорошо. Стрелок покосился на телевизор без звука. Опять новости из мира аристократии. Кого волнуют все это произошедшие на приемах и балах? Зачем людям, которые работают от зарплаты и до зарплаты, знать о танце молодой княгини Волкова и княжича Рудова. Что там такого, можно обсуждать полчаса в поисках скрытых смыслов. Он потер лицо руками в перчатках. Последние недели выдались очень непростыми, в том числе из-за проблем со сном. Стрелок не любил оставлять дела неоконченными. Иногда, как в случае с покушением на Пономарева, последствия могли ему приносить вполне себе заметный дискомфорт. Не он один заметил свою возросшую раздражительность. Дуэль Пономарева и Корсакова смотрели многие жители империи, в том числе и он. Она натолкнула его на одну неплохую идею. Алексей Сергеевич после покушения долгие недели ходил с усиленной охраной и сам был обвешан амулетами защиты. Отличная защита от выстрелов пропускала медленные удары, иначе она бы срабатывала вообще на все, даже на попытку взять в руки предмет. Стрелок покосился на нож в руке, обычный кухонный нож из мягкой стали. Такие надо часто точить, иначе он даже помидор не разрежет. Нож он точил лично и очень долго. Суд над Пономаревым был закрытым. Стрелок прекрасно понимал, по какой причине. Этот цирк обычным людям показывать было категорически запрещено, иначе они бы узнали, что и суда как такового не было. Были попытки передела имущества дворянскими родами. Всем было плевать на нарушение правил дуэли против простолюдина. Использовал способности, да какая разница. Многие высказывали мысль, что убей он Корсакова в управлении, пришлось бы выплатить штраф, и на этом дело было замято. Современные проблемы требуют современных решений. Интересным и показательным моментом суда могло бы послужить то, что громче всех на наказание рода Пономаревых намекал род Слуцких, с которым у тех давняя вражда. Стрелок знал, что наказание как таковое дворян не волновало, никакое нарушение закона тоже. Пономарев, как говорится, сукин сын, но он их сукин сын, и никакой простолюдин не заставит дворянина отбывать наказание. Для вида пришлось дать Пономаревым штраф, владельцу шахты огромных земель. Даже император под предлогом наказания в пользу страны забрал несколько предприятий и немного земли. Все решили воспользоваться этой ситуацией для себя, все одинаково прогнившие, что самый захудалый род, что сам император. Он тщательно изучал жизнь Пономарева после неудачного покушения. Все аристократы глубоко порочны, надо только найти их секрет. Алексей Сергеевич любил азартные игры и женщин, но стрелку этого было недостаточно. Казино работает легально, а продажные женщины не то. Он не верил в отсутствие других привычек. Что-то должно было быть. Наркотики, убийство, хоть что-то. Найти не удавалось, и это расстраивало. Вместе с проблемами со сном пришло все растущее раздражение и тревожность. Стрелок не стал искать способы улучшить свое состояние, и решил попробовать еще раз избавиться от того, кто эти симптомы вызывает. Нет оружия, не беда. Он повертел в руках кухонный нож. К холодному оружию есть определенные требования, и они появились не на пустом месте. Данный образец к холодному оружию отнести по закону было нельзя. Несмотря на впечатляющую длину лезвия, а стрелок выбрал самый длинный нож. У ножа не было упоров, которые называют гардой, а они существуют не для красоты. Попытайся воткнуть такой нож во что-то или в кого-то, и с высокой вероятностью рука пойдет дальше. Пальцы, скорее всего, не отрежешь, но травму получишь. По толщине обуха нож тоже не проходил, как и по твердости стали. Если подводить итог рассуждения на тему этого ножа, то курицу им резать было бы удобно, а вот пытаться убить человека – нет. На секунду он задумался, что возможно стоило поиграть в Раскольникова и взять топор, но нож все же немного удобнее. В какой-то момент ему повезло, если можно так сказать. У Пономарева была любовница. Абсолютно естественное положение вещей, если так подумать. Только вот любовницу звали Кристина Слуцкая из враждебного рода. Жена врага. Стрелок ухмыльнулся. Интересно, что Алексея Сергеевича больше возбуждала красота девушки, а она была действительно красива, как и все аристократки, или то, кто она такая. Скорее всего, сразу оба варианта. Возможно, сама Кристина испытывала те же эмоции. Больше всего удивляла способность этих двоих скрывать свои отношения от служб безопасности. Совсем они там мышей не ловят. Расслабились. Привыкли мелкие грехи прикрывать, да с другими родами в интриги играть. Ничего, его действия немного расшевелят это болото. Любовница из враждебного рода – это тоже не тот секрет, который он искал. Пусть это можно считать аморальным и опасным для рода, но это не противозаконно. Это кое-что получше. Место, в котором Пономарев будет без охраны. Место, в которое он явится сам. Отличное место, чтобы умереть. Персонал гостиниц набирают из молчаливых людей, которые умеют хранить секреты. Это основное правило, и в самых дорогих гостиницах именно такие люди. Но даже они могут что-то разболтать, и риск был слишком велик, поэтому Алексей Сергеевич встречался с Кристиной исключительно в квартире, купленной и оформленной на другого человека. Пономарев обычно шел в казино с охраной, потом посещал один из борделей, где охрана присутствовала рядом не всегда. Он этим и пользовался, чтобы незаметно уйти, и двигался в эту квартиру. Как добиралась девушка, Стрелка мало интересовала. Все, что он знал, она тоже уходила от своей охраны, и являлась одна. Честное слово, это детский сад. Можно взять нормальную молчаливую охрану, но градус недоверия настолько велик, что Пономарев тайком убегает от них. Очень опрометчивое поведение для человека, которого недавно пытались убить. Впрочем, высокое положение в обществе вовсе не гарантирует наличие ума и сообразительности. Такие, как Пономарев, и составляли большинство среди аристократов. Не слишком умные, зато очень активные. Сегодня сила полового влечения дворянина приведет его к Стрелку. Он беззвучно хохотнул, понимая всю двусмысленность этой фразы. В квартире было темно, и свет он включать не собирался. В полной темноте он исследовал все комнаты, изучил весь ассортимент игрушек в спальне, предназначение некоторых и знать не хотелось бы. Или хотелось. Стрелок прихватил пушистые наручники с собой. Сам он разместился за углом коридора, неподалеку от входа. Квартира пусть и предназначалась для тайных встреч, но находилась в тихом и престижном районе на отдельном этаже и с лифтом прямиком с парковки. Минимум встреч с соседями, полная анонимность. Ожидание раздражало. Про Корсакова ничего не было слышно. Все следы терялись в больнице, и как бы ни старались журналисты, им так и не удалось с ним связаться. Стрелок для себя решил подождать несколько недель, пока капитан выздоровеет. Потом еще несколько недель для ответных мер против Пономарева. Так и не дождался, и начал действовать сам. Время от времени он делал разминку. Долгое сидение на одном месте было скучным и мышцы затекали. Стрелок старался не шуметь и не оставлять следов. Хотя пожар скроет практически все. К слову о пожаре, он покосился на целую гору различных банок и кучу ветоши. В каких-то был спирт, в некоторых и другие горючие смеси. Все было закрыто до поры, чтобы не дышать этим самому неопределенный период времени, и чтобы не вызвать подозрений ни у соседей, ни у посетителя квартиры. В замке послышалось шебуршание. Стрелок бесшумно поднялся со стула и занял свою позицию за углом. Один удар и все закончится. Дверь открылась, и в коридоре зажегся свет. Раздалось цоканье каблуков, женских каблуков. Об этом он не подумал. Вернее, надеялся на другой вариант. Женщины должны опаздывать, мужчины приходить раньше. Он и ждал Пономарева первым, рассчитывая уйти до прихода Кристины Слуцкой, оставив ей сюрприз в пустой квартире. «Милый», — раздался мелодичный голос девушки. В ответ она услышала лишь тишину. Послышалось шуршание одежды, потом она взяла вешалку, и снова цокот каблуков. Убивать или нет, у Стрелка были определенные моральные ориентиры, и девушек он убивать не хотел. Да, они дворянки, и тоже могут совершать все свойственные дворянам преступления, но пока не доказано. Про Кристину Слуцкую он не знал почти ничего, разве что про ее дар к целительству, что говорило про ее нулевые боевые навыки. За измену мужу не убивают. Хотя нет, убивают, только делает это или муж, или по его приказу. Самому Стрелку было наплевать на рога мужа Кристины. Он перехватил нож поудобнее. Девушка прошла мимо него, и он с силой ударил ее рукоятью ножа по затылку. Слуцкая упала без сознания, а сам нападавший растерянно замер. Кроме каблуков с чулками и нижнего белья на девушке ничего не было, и посмотреть там было на что. Как мужчина мужчину он Пономарева понимал, к такому его жизнь не готовила. Пушистые наручники пригодились для приковывания девушки к батарее в спальне. Скотча не было, или он его не нашел, зато кляп был, и он его использовал по назначению. Легкий шарф девушки он использовал, чтобы завязать ей глаза. Очень скоро она пришла в себя, панически дернулась, что-то промычала, и расстегнула наручники. Разумеется, он не знал, что наручники для постельных игр должны иметь возможность быть открытыми без ключа. Хорошо, хоть все произошло при нем. Кристина Слуцкая за сообразительность получила по голове еще раз, и снова потеряла сознание. Сам же он использовал веревки, которые также нашлись в спальне. Он очень надеялся, что девушка не сумеет сама развязаться, хотя, судя по веревкам и другому инвентарю, талантов у нее много. Он полюбовался ее фигурой и вернулся в коридор. Внешне все выглядит правильно. Девушка зашла, повесила одежду и отправилась в спальню ждать Пономарева. Он может удивиться, если она не ответит ему, но будет ли он что-то спрашивать, будет ли звать ее, и что сделает в случае молчания. Стрелок надеялся на действие гормонов. Недели тишины и безопасности должны были успокоить аристократа. Он бросил взгляд на набор юного поджигателя. С этим надо что-то делать. Поджог точно должен был произойти, но сжигать девушку заживо. Тогда что делать? Оставлять нельзя. Выносить ее на руках, и как далеко ее нести? Не могла опоздать, как все нормальные девушки, мысленно возмутился он. Из спальни раздался шум. Девушка не освободилась, и даже не была близка к успеху, но звуки и ее мычание могут насторожить Пономарева. ТССС, приложил он нож к ее губам, и девушка замолкла. Бить ее по голове, или не стоит, с его силой удара после сегодняшнего вечера она вполне может и дурочкой остаться. Если до этого умом блистала, конечно, но и рисковать собой ради незнакомой аристократки. Если он собирается оставить ее в живых, его голоса она слышать не должна, и не видеть, ни рост, ни телосложение, никаких следов. Кристина покивала головой, что-то промычала в кляп и перестала даже пытаться двинуться. Стрелок вернулся на свой пост, на всякий случай увеличил громкость звука телевизора, заглушит подозрительные шорохи из спальни. Если девушка здесь, то и сам Пономарев должен явиться с минуты на минуту. Секунды тянулись медленно, лицо под маской привычно чесалось и потело, как и руки в перчатках. «С радостью передаю слово гордости нашей академии, у него для вас особенный сюрприз. Перчатки незаменимы в такие моменты. Если нервничаешь или просто жарко, ладони потеют, и это может подвести в самый неожиданный момент». Он брал пример с операторов вооружения в вертолетах, которые летали без маек, но в перчатках. В его случае, это еще и дополнительная защита от порезов. Стрелок теперь прислушивался и к происходящему снаружи, и к звукам из спальни. Наконец, он услышал звук открывающейся двери и шаги. На этот раз шагал мужчина, и шагал он прямиком в спальню. Стрелок дал ему пройти полшага вперед, правой рукой удар ножом в шею, и тут же подшаг вперед, в то время как нож выходит из шеи, а дворянин только начинает поворачиваться, левым локтем в голову. Сонная артерия находится достаточно глубоко в шее, чтобы нельзя было ее случайно травмировать. Но если же в нее попасть, самостоятельно помочь себе очень сложно, если не практически невозможно, а смерть от артериального кровотечения наступает очень быстро. С кровотечением вообще связано много интересных вещей. В одном случае из человека может натечь целая лужа крови, а он будет в сознании и способен к более-менее активным действиям, а в другом случае он потеряет сознание от разовой потери половины кружки крови. На всякий случай Пономарев получил еще несколько раз по голове. Затем Стрелок расстегнул его куртку, приложил нож к груди и навалился всем телом. «Теперь точно все. Рад вам сообщить, производство будет исключительно в Российской империи, в другие страны будет продаваться только концентрат, а рецепт я буду держать в строжайшем секрете». Княжич Рудов в дорогом костюме надрывался в прямом эфире. «Кому какое дело?» Стрелок проверил, закрыта ли дверь, убедился, что Пономарев точно умер, и зашел в спальню. Слуцкая догадалась, что произошло, и была сильно напугана. Неудивительно, когда она голая привязана к батарее. Может, она и ожидала, что будет сегодня вечером голая и связана, но в другом смысле. Он тяжело вздохнул и вернулся за набором горючих жидкостей. Девушку он переместил в коридор, положил лицом вниз и привязал руки за спиной к щиколоткам. Не самая удобная поза, но так точно не сбежит. Лежать в крови своего любовника удовольствие сомнительное, зато живая. Главное открыть все окна, так огонь будет лучше гореть. Еще надо тщательно полить горючими жидкостями шторы, стены и мебель. Огонь должен сразу захватить всю квартиру, а не один угол. Жидкости он взял с запасом. Самое сложное – это поджигание. Брось спичку, и сгоришь вместе с квартирой. Кидать горящую ветошь надо из коридора. Он еще раз осмотрел квартиру. Вроде бы успел везде все полить, оставалось только поджечь. Стрелок перевел взгляд на девушку. Лучше будет ее не одевать, это добавит шумихи и пикантности всей ситуации. Может, и от него немного отвлечет внимание. Одно дело, смерть Пономарева, и совсем другое дело, его же смерть во время свидания с любовницей из враждебного рода. Намного больше подозреваемых. Он разрезал веревки и взвалил девушку на плечо. От одежды придется избавиться, и у него есть подходящее место, где кроме бочки с огнем есть и запасные майка с курткой, и назвал этот напиток «Кала», донеслось из телевизора. Стрелок замер с девушкой на плече, и медленно повернулся к экрану, в честь растения, орехи которого и являются одним из ингредиентов. Простите великодушно, остальные составляющие рецепта я вам не скажу. На экране появился привычный еще с прошлого мира логотип. У Стрелка дернулся глаз. Калу в этом мире не изобретали. Глава 24. Коля проснулся рано. Саня у них все развивалось стремительно, и на кухню он чуть ли не крался, чтобы не разбудить девушку. Они не стали жить вместе, но если они заканчивали смену вместе, и на следующий день у обоих был выходной, девушка практически всегда ехала к нему и оставалась до утра. Парень закрыл дверь на кухню, сделал себе кофе, и вместе с кружкой вышел на балкон покурить. Уже к середине сигареты он окончательно проснулся, и неизвестно, что его взбодрило больше, осенняя прохлада или кофе. На кухню он вернулся уже бодрым и готовым к новым свершениям. Впереди у него целых 2 дня выходных, и дел у него запланировано очень много. Доброе утро, на кухне появилась сонная Аня в пижаме, и принялась делать себе кофе. И одно из дел надо бы начать прямо сейчас, улыбнулся Коля. Девушка некоторое время пыталась сопротивляться, но скорее для вида, и по обоюдному согласию завтрак был перенесен. Чем займемся? Спросила девушка несколько позже. Она предпочитала по утрам омлет с овощами, сам же Коля ограничился еще одной чашкой кофе. Давай в кино сходим, предложил он. В обед, когда людей мало. Это свидание? Усмехнулась девушка. Да, свидание, пусть они уже и встречались, и даже проводили вместе дни у него в квартире, он упорно называл все их походы в кино или кафе свиданиями. Сразу после этого предложения девушка развила бурную деятельность. В этом была принципиальная разница мужчин и женщин во все времена. Мужчине достаточно проснуться живым и здоровым, потратить 5 минут на умывание, и он уже красивый. Девушке же, мне нечего надеть. Это было отчасти правда. Вещи свои Анна не перевозила и пока даже не планировала, поэтому кроме ночнушки, одежды, в которой она пришла, и домашней одежды у нее здесь больше ничего не было. У тебя есть одежда? Не купился на ее причитание Коля. Девушка хотела съездить к себе домой, зависнуть там еще на несколько часов, наводя красоту и выбирая одежду. Давать ей шанса затягивать время он не хотел. Я в ней вчера была, и выглядела превосходно. Сегодня тоже отлично выглядеть будешь. В конце концов, мы на дневной сеанс идем, а не в ресторан. Анна потратила всего 2 часа, и то, Коля списывал это на скудный набор косметики и одежды. Будь ее воля, приготовление бы заняли полдня. У нас есть несколько вариантов, начал Коля. Ужасы отметаем сразу, я их не люблю. Ему заглянули через плечо. Все детские варианты тоже, внесла предложение девушка. В результате они остановились на фильм «Князь», в честь огромного пассажирского лайнера «Князь Владимир», который затонул, и про пару, которая там встретилась, молодой простолюдин и дворянка со своим женихом. Коля такое уже видел, и настаивал на другом варианте, но боевик про молодого дворянина, работавшего на 3-е отделение, и гибель его команды, в которой этого дворянина и обвинили, после чего он бегал, прыгал, скользил по стенам здания и зависал на веревке над полом. Анну не впечатлил этот фильм. Коля решил посмотреть его потом самостоятельно, уж очень он ему что-то напоминал из прошлого мира. К обеду они наконец смогли выйти из дома, сесть на такси и добрать до кинотеатра. По уже сложившейся традиции последних лет, в здании с кинотеатром были сотни магазинов, десятки кафе и одному богу известно что еще. Приехали они намного раньше и решили прогуляться по торговому центру. Коля взял девушку за руку и сразу же направился к еде. «Ты такой голодный?» – удивилась девушка, когда увидела место их назначения. «У меня на завтрак только кофе», – напомнил он. «Поэтому вместо омлета с овощами перед выходом из дома я выбираю что-то намного серьезнее. Например», – он накинул взглядом вывески. «Вот, печь, у них должно быть вкусно». Парень за прилавком названного заведения оживился. «Очень вкусно, не сомневайтесь. У нашей сети не так давно сменился владелец, и первые несколько месяцев на новые блюда приятные цены. Вот, ознакомьтесь». Они ознакомились, и цены были действительно приятные. Настолько приятные, что еды они взяли с большим запасом, и с трудом с ней справились. «Вот зачем столько жрать было», – жаловался Коля на самого себя. «Теперь я хочу спать. На фильме поспишь», – отвечала ему в тон Аня. «Я тоже переела», – но не жалуюсь. Фильм был неплох, для подростков и девушек даже более, чем неплох. Аня пыталась сдержать слезы у него на плече, как и большая часть женщин в кинозале, и некоторые из мужчин. В результате незапланированного наводнения он вместе с десятком других таких же счастливчиков провел долгие минуты ожидания возле женского туалета, пока все приводили себя в порядок. В следующий раз или комедия, или боевик, были первые слова Коли, когда Аня вышла из дамской комнаты. «Не надо мне вот этого вот». Он приобнял девушку, и они не торопясь пошли на прогулку. «Надо будет синхронизировать наши с тобой смены», заявила она. Как раз на следующий месяц еще не делала. Этот вопрос был актуальным. У самой девушки завтрашний день был рабочим, и сегодня она ночевала у себя дома. Ей не нравилось жить на две квартиры, и проводить свои выходные не так, как хотелось из-за его рабочих дней. «Было бы неплохо», заметил Коля под ее испытывающим взглядом, «а то без тебя скучно». Ответ был верным. «Какие планы на вечер?» уточнила она. Парень остановился возле магазина кухонных принадлежностей. «Давай зайдем», предложил он. «Хочу потренироваться готовить, буду удивлять тебя крутыми блюдами. А то как вспомню те пельмени». Они купили все необходимое и зашли в магазин одежды. «Серьезно?» спросила девушка. «Кожаные плащи, кожаные перчатки, может тебе еще и шляпу в тон подобрать?» Коля сумел отвоевать покупку перчаток, ведь на улице уже холодно, а насчет кожаного плаща обещал убедить девушку позже. Потом им понадобился продуктовый. Они закупились по полной, оставили вещи в камере хранения и пошли гулять дальше. Никакой определенной цели, просто неспешная ходьба и разговоры на общие темы. Обычные парень и девушка, наслаждающиеся обществом друг друга. Периодически они поднимались на последний этаж, выходили на открытую парковку, некоторые части которой выполняли зоны для курения, и наслаждались видом на город. В чем-то этот мир, не познавший той самой войны, был красив. Сохранилась старая архитектура, которую признали наследием империи, и защищали от сносов, параллельно занимаясь ремонтами чуть ли не каждый год. Новая архитектура частично вышла из старой, появился свой узнаваемый стиль, которого он не встречал в своем мире. Мир был интересным, несмотря на некоторые перегибы, хоть их можно и везде встретить. «О чем задумался?» – спросила Анна, глядя, как Коля оперся на бортик и задумчиво смотрит вдаль. «Ну о чем же я еще могу думать, кроме как о тебе?» – попытался отвертеться он. Девушка ему не поверила, но ответ устроил. «Проводишь меня?» – взглянула она на часы. Вечер был уже близко. Все проводы заключались в поездке на такси до ее дома. Правда, она уговорила его зайти к ней в гости на кофе. Несколько часов спустя он был дома, но надолго там задерживаться не планировал. На вечер у него еще были планы, которые пришлось корректировать из-за графика его девушки, о чем он совсем не жалел. Тем временем по всем каналам объявляли о вечернем событии, которое не случалось уже очень и очень давно. Впервые за многие годы академию закончили досрочно. Это было реально сделать во все времена, пусть и невероятно трудно. В академии в первую очередь налаживали дружеские и деловые связи, приглядывались друг к другу, да и чего уж там, многие браки заключались с избранниками времен академии. Это не просто учебное заведение, это пропуск во взрослую жизнь, как любил говорить ее ректор. И вот сегодня княжич Рудов досрочно сдал все экзамены за свои следующие курсы, делом доказал, что он достоин, и собирался по этому поводу собрать пресс-конференцию. Как он сам сказал: «Я представлю вам что-то настолько новое, чего вы еще не видели. Доступный для всех слоев общества, это продукт революционен в своей нише». В то время, как Коля с Аней, не интересуясь новостями, гуляли по торговому центру, эксперты делали выводы из оговорок и старых интервью княжича Рудова, блогеры придумывали различные варианты иными словами, все создатели контента создавали его как умели. Как показала практика и дальнейшая пресс-конференция самого княжича Рудова, никто и близко не угадал, некоторые и не угадывали. То, что для одного важнейшее событие, для другого не стоит и внимания. Поэтому Коля и не был в курсе предстоящей вечерней пресс-конференции. Он раскладывал купленные сковородки и кастрюли по кухне, безжалостно выкидывал старые, к которым уже давно все пригорало, и тщательно точил все ножи. Пригодятся. Поздней ночью Коля вернулся домой, не глядя сбросил одежду на пол и отправился в душ, где провел долгие 40 минут, то ли отмываясь, то ли наслаждаясь горячей водой после холодного уличного воздуха. Не желая выходить в прохладную квартиру из теплой ванной комнаты, Он оделся в домашнюю одежду прямо там, и только потом пошел в сторону кухни. Щелкнул выключателем, и лампа под потолком осветила несколько закрытых банок пива на столе, за которым сидел Корсаков. «Поговорим», — предложил капитан.